Глава 20. Вот, стало быть, за теми вон домами дорога в каменный лог и начинается. По ней прямо к ним и придете. Мы вежливо поблагодарили крестьянина, подвезшего нас на своей телеге от станционного поселка Габрич до крохотной деревушки-перевалки, ближайшей к расположению отряда «Рыжая рысь». В этом отряде нам и предстояло провести 2 месяца в качестве стажеров-выпускников. Деревушка насчитывала самое больше 30 домов, и жизнь не особо не кипела. Пара пестро одетых крестьянок цыганистого вида ковырялись в огородах. Почти высохшая лужа была занята здоровенной свиньей, да несколько куриц что-то клевали посреди пыльной улицы. Этим активное население деревни исчерпывалось. Пара ратников в полной выкладке с карабинами удостоились мимолетного взгляда, и на этом интерес аборигенов закончился. «Они привыкли видеть наемников», — заметил я Ленке, — «и не боятся людей с оружием». «Глубокий тыл, что-то вроде того», — согласилась Ленка. «Пойдем, что ли? Тут делать нечего». «Пойдем», — вздохнул я. «Похоже, мама попросила Данислава засунуть нас туда, где точно ничего не произойдет». «А ты воевать, что ли, жаждешь?» — с иронией спросила Ленка. «Да нет, не жажду. Но бестолку сидеть 2 месяца в какой-то дыре тоже радости мало. Ездили здесь явно нечасто. Дорога местами становилась едва заметной, определить ее можно было лишь по примятым колесами стебелькам. В траве, уже выгоревшей на южном солнце, громко стрекотали насекомые и изредка мелькали какие-то мелкие зверьки. То ли мыши, то ли суслики. Не было видно ни малейшего намека на то, что где-то рядом ведутся боевые действия. Мы постепенно поднимались в горы, если так можно было назвать невысокие холмы, хотя скальные выходы встречались часто, и некоторые склоны были достаточно крутыми. Наконец дорога уверенно нырнула в неширокую долину, усыпанную огромными валунами, может быть, принесенными сюда последним ледником, а, скорее всего, просто отколовшимися от окружающих долину скал. «А зачем они так далеко друг от друга спрятались?» — громко спросила Ленка. «Она сейчас ближний пропустит, а когда тот дальний вылезет из-за вон того камня, этот будет как бы незаметно контролировать сзади», — также громко объяснил я. Из-за вон того камня вылез небритый мужик в потрепанном камуфляже с нашивкой рыси. «Так, умники», — сказал он недовольным голосом, — «кто такие и куда направляетесь?» «Стажеры, направлены в отряд «Рыжий рысь», — отрапортовал я. «Документ есть?» «Направление от гильдии». Я показал бумаги. Мужик без интереса взглянул на них мельком. «Федька, проводи стажеров к командиру». Из-за ближнего камня появился конопатый паренек, немногим нас старше, с такой же отрядной нашивкой. «Пошли вперед и без шуток», — сурово приказал он. «Никаких шуток», — пообещал я, — «мы хорошие». Мужик ухмыльнулся, а Федька покраснел. «Давайте топайте», — сказал он уже чуть помягче. Неширокая, всего саженей 100, долина к дальнему концу сужалась, превращаясь в беспорядочное нагромождение камней. Узкая дорога велась между валунами, упираясь в невысокую, явно рукотворную каменную баррикаду. Приглядевшись, можно было различить в том конце пару почти сливающихся с камнями ратников, наблюдающих за лугом, который просматривался за баррикадой. Командир ожидаемо нашелся в самой большой палатке, которая исполняла роль штабной. Он что-то обсуждал со здоровым мужиком с нашивками десятника, тыкая пальцем в карту. «Командир, мы тут лазутчиков поймали», — доложил Федька. «Иди, Федор», — махнул рукой командир. «Кто такие?» «Стажеры, вот направление от гильдии». Я передал ему бумаги. «Просто Кен и просто Лена?» — командир приподнял бровь в удивлении. «Все верно», — подтвердил я. «В гильдии имена скрывают обычно те, за кем что-то тянется, уголовщина какая-нибудь или еще что-то». Командир испытующе поглядел на нас. «За нами ничего не тянется», — решительно отверг я это предположение. «Ладно, дело ваше. Значит, у Лазовича учились». Он бегло просматривал наши документы. «А почему не у Волков стажируетесь?» «Куда направили, туда и поехали». «Не успевающие, что ли?» «Наоборот, отличники. Табель наш посмотрите». «И в самом деле отличники», — удивился командир. «Да еще и диверсанты по специальности. У нас тут в плане диверсии задач маловато. Разве что куру крестьян воровать. Справитесь?» «Справимся», — твердо заверил я. «Мы и свиней можем. Нас всему учили». «Хе, ну хорошо», — с сомнением произнес командир. «А почему направление общее? Вы брат с сестрой, что ли?» «Муж с женой». «О как! И когда только успели?» 3 дня назад. «Ты слышишь, Данила, вот молодежь пошла, на медовый месяц на позиции едут. Боюсь даже гадать, что вы удумаете, когда решите ребенка завести». «А что, командир?» — отозвался второй, которого назвали Данилу. «Перун такой, Люба, наши люди». «Ну-ну, посмотрим, что вы за перуновые люди», — подвел итог командир. «Меня зовут Эрик Беров. Обращаться ко мне, командир. Поступайте в распоряжение десятника Данила Ломова, вот он сидит. Давай, Данил, определяй молодых и грузи их на полную». «Пойдем, волчата», — сказал Данила, вставая. «Подберем вам семейное логово, хе-хе». После первого знакомства с членами отряда у меня сложилось впечатление о нем, как если не совсем о махновской банде, то о чем-то близком. Однако недолгая прогулка по лагерю показала, что первое впечатление было ошибочным. В лагере царила чистота, оружие у рядовых выглядело ухоженным, никто не болтался без дела. Дисциплина явно была на высоте, а некоторая неармейская вольность разговора вообще характерна для небольших отрядов, состоящих из ветеранов. За исключением Федьки, конечно, который, скорее всего, был тоже кем-то вроде стажера. «Значит так, молодежь», — сказал Данила. «Вот это будет ваша палатка. Она как раз освободилась, так что соседей у вас нет, разве что еще кого-нибудь пришлют. Вещи можете оставлять смело, у нас не воруют. За воровство нас, кстати, вешают, имейте в виду». «Не будем воровать», — согласился я. «Разве только кур». крякнул Данила. «Ну ладно, вы все поняли. Сегодня на кухне поможете, ну и начинайте с людьми знакомиться. С завтрашнего дня я вас включаю в график патрулей. Осваивайтесь, в общем». «Старший, можно вопрос?» — спросил я, видя, что Данила уже поворачивается, чтобы уйти. «Спрашивай. Что тут вообще происходит? Кто с кем воюет? Вам в гильдии ничего не сказали, что ли?» «Сказали, что на месте все расскажут». «Ну, жучары гильдейские!» — неодобрительно покрутил головой Данила. «В следующий раз ушами не хлопайте, а то пошлют куда-нибудь, где голову не сносите. Задание должно быть в письменном виде, с полной раскладкой, тогда за любое несоответствие они в ответе, а так они вообще не при делах. Ну а тут у нас попы бодаются, римские с греческими. Нас греческие наняли, задача у нас этот проход прикрывать». «А получится прикрыть?» — усомнился я. «Позиция хорошая, конечно, но если у противника минометы найдутся, то без прикрытия владеющего тут сразу кисло станет. Владеющий в отряде есть?» «Откуда у простых вольников владеющие? Нам его по деньгам не потянуть. Но от миномета можно артефактами прикрыться. Ненадолго, так ведь у нас и нет задачи защищаться до упора. Мы в случае чего должны просто послать сигнал и продержаться хотя бы час. Но нас никто атаковать не будет, не бойтесь. Если они через нас прорвутся, то просто поменяют хорошую позицию на плохую. Здесь наступать есть смысл только для поддержки, а у них на два направления сил не хватит». Данила махнул рукой, отсекая дальнейшие расспросы. «Все, ребята, устраивайтесь». С этими словами десятник отбыл, оставив нас обустраиваться в небольшой, но достаточно просторной палатке. «Уф, надоело», — сказала Ленка, бросая в ведро последнюю картофелину. Чистила картошку она на удивление ловко, нож в тонких пальчиках так и мелькал. Даже удивительно, мне-то в прошлой жизни картошку чистить приходилось, а вот она этим занималась совершенно точно первый раз в жизни. Тут не иначе, как помогло общее умение обращаться с ножом. Работать ножом Ленка умела и любила, и, думаю, случись опять кого зарезать, тошнить ее больше не будет. «Привыкай», — отозвался я, — «нам этим часто придется заниматься. Во все времена такие вещи на салаг спихивали. Тут и ездить на себе нельзя позволять, но и скандалить не стоит, к нам присматриваться будут. Посмотрим по обстановке, в общем. Я, главное, надеюсь, что выгребную яму в эти два месяца чистить не понадобится, а то это тоже наше будет. Ну, мое точно». Ленка только вздохнула. «Еще нас могут попробовать на прочность проверить», — добавил я. «Пусть докопаться до какого-нибудь альфа-самца мордой пострашнее. Ты, если что, постарайся не калечить. Просто морду набить — это нормально, а если, скажем, руку сломать, то это скандал и подрыв боеспособности. Командиру придется реагировать. В общем, ничего хорошего». Ленка ничего отвечать не стала, только потянулась так, что майка красиво обрисовала грудь и лукаво на меня посмотрела. «Кончай меня провоцировать, а то схвачу тебя в охапку и дезертирую с кухни. А это воинское преступление, между прочим». «И подрыв боеспособности», — засмеялась Ленка. Как быстро выяснилось, на кухне мы особо и не были нужны. Десятник нас сюда сунул по принципу, что солдат бездельничать не должен. Помогли повару с овощами, принесли воды, а большей частью расспрашивали его про отряд. В отряде оказалось 28 человек, из них 6 женщин. Все ветераны, кроме Федьки, которого взяли в отряд 2 месяца назад и который был на испытательном сроке. Вооружение легкое стрелковое плюс 2 вершковых миномета. Отряд большей частью занимался охраной и вспомогательными задачами, вроде нынешней. Словом, Данислав нам и в самом деле устроил максимально облегченную стажировку и готов поспорить, что без мамы тут не обошлось. Тем временем на ужин начал сходиться народ, на нас посматривали с любопытством. Мужики, мельком глянув на меня, сразу залипали глазами на Ленку. Несмотря на мои опасения, народ в отряде был настроен к новеньким довольно дружелюбно, и никаких прописок в зэковском стиле устраивать явно не собирался. Возможно, я зря себя накрутил. Собственно, все эти ужасы я почерпнул большей частью из книг и фильмов еще Старого Мира, которые к тому же сочинялись в основном диванными воинами, откосившими от армии. Когда собрался весь отряд за исключением дозорных, командир объявил. «Так, бойцы, у нас две новости. Во-первых, у нас 2 месяца будут стажироваться 2 выпускников. Закончили школу Лазовича в Новгороде. Покажите народу, ребята». Мы встали и сделали ручкой. Командир продолжал. Они посмотрят на нас, ну а мы поглядим, чему там волки своих волчат учат. Ребят только что поженились, так что на девочку может не засматриваться. И на мальчик тоже. Конкретно тебе, Филипп, отговорю, и тебе, Дина». Послышались смешки. «Вторая новость у нас такая. Отряд заключил контракт с лекаркой, послезавтра поеду в Габрич ее встречать. Так что проблема с Михалом и Лосем решилась, она их починит». Народ зашумел, переговариваясь. Я тихонько спросил у соседа, что за проблема с Михалом и Лосем? Он также полголоса ответил. «Сорвались со скалы. У Михала рука сломана, а у Лося сильное сотрясение и ребра треснули». «Так это настоящая лекарка или обычный медикус?» — спросил кто-то с другого стола. «Лекарка настоящая», — ответил командир. «С дипломом академиума, 4-й ранг. Контракт у нее минимальный, на 3 месяца, так что если у кого какие болячки есть, ловите шанс». «И что она запросила?» «Согласилась на ставку рядового ратника». «Что тут не так, командир?» — с сомнением сказал наш десятник Данила. «Чтобы настоящая лекарка да на оплату рядового ратника согласилась? Там или диплом поддельный, или еще что?» «Данила, ты чушь ты не говори», — поморщился командир. «Договор через гильдию заключили. Какой там поддельный диплом? Гильдия всегда документы проверяет по месту выдачи». «Но, может, скрывается от кого?» «Данила, тебе не все равно, от кого она скрывается. Ты об этом будешь думать, когда на тебе брюхо будет штопать?» «Не, ну я же не против, командир. Просто удивляюсь. Сам же знаешь, какие у владеющих запросы». «Я, кстати, тоже знаю. И тоже удивляюсь». «Ух, ух, ух!» — шумно дышал красный, как рак Федька, то и дело утирая пот, струящийся по лбу. Ему, как самому молодому и выносливому, поручили показать нам патрульный маршрут по окружающим горкам. Похоже, ему намекнули, что неплохо бы заставить нас как следует побегать, потому что Федька рванул в гору, как спортсмен-олимпиец. Однако силы свои он переоценил и к концу маршрута бежал уже исключительно на силе воли. Но тем не менее бежал, чем немного добавил к себе уважения и частично сгладил впечатление от своего клоунского поведения при первой встрече. «Да, маршрут запомнили», — ответил я десятнику. «Федор нормально все показал. Ничего, если мы там будем бегать по утрам. А то мы привыкли к утренним пробежкам, а тут такая трасса отличная». «Так бегайте, почему же нет?» — немного растерянно ответил Данила. «Вы как, прям с карабинами будете бегать?» «Конечно, с карабинами, в полной выкладке. Противник же рядом, вдруг встретим». «Ну да, все верно», — озадаченно согласился десятник, поглядывая то на свежо выглядящую Ленку, то на Федьку, который все никак не мог отдышаться и стоял, пошатываясь. «У меня еще вопрос есть по поводу маршрута. Там с южной стороны мы по лощине бежали, а по-хорошему надо бы наверх подниматься. Если понизу идти, вершина не просматривается». «Правильно говоришь, мы раньше поверху и ходили. Но там к вершине очень крутой подъем. Вот на нем-то Михал и не удержался, и лося за собой потянул. С тех пор мы понизу ходим. Давайте мы тогда глянем, может там какие-нибудь коли вбить или веревки натянуть. Это же не порядок, что господствующая высота без присмотра остается». «Вот и займитесь», — согласился Данила. «Инструмент у интенданта можете взять. Давайте, действуйте». Проводив молодых взглядом, Данила повернулся к Федьке. «Ты чего так запыхался, Федя?» «Не того мы лосем зовем, старший», — пропыхтел тот, очередной раз утирая пот. «Я с ним больше бегать не буду». Влились в повседневную жизнь отряда мы легко и естественно. Члены отряда были постоянно заняты, но и тупой муштры не было. В основном оборудовали запасные стрелковые точки, обустраивали маршруты патрулей и позиции наблюдателей. Ну и, конечно, занимались постоянным благоустройством лагеря. Конфликт вошел в затяжную фазу, и отряд готовился сидеть в этой дыре еще как минимум 3 месяца. Десятник весь день перекидывал нас от одного ратника к другому, чтобы мы побыстрее познакомились со всеми и вошли в ритм жизни отряда. Опасения мои оказались совершенно напрасными, никто салагами помыкать не собирался, скорее наоборот. Бойцы относились к нам дружелюбно и охотно объясняли разные практические хитрости, которые знает каждый ветеран и которые невозможно изучить по книгам. Неожиданно для меня стажировка действительно оказалась ценным источником знаний. Впрочем, по нескольким дням судить не стоит, за 2 месяца мы еще успеем заскучать. Небольшой грузовичок, на котором уехал командир, чтобы встретить лекарку и забрать свежие продукты, давно дал знать о своем возвращении надрывным воем слабосильного мотора. К тому времени, когда он наконец добрался до долины, у штабной палатки уже слонялся практически весь отряд, за исключением дозорных. Наконец грузовичок, скрипнув тормозами, остановился, и перед всеми любопытными предстала давно ожидаемая лекарка, которую отряд встретил восхищенным ООО. «Лекарка 4-го ранга», — ошеломленно констатировала Ленка. «Какая удивительная карьера!» — в легком обалдении откликнулся я. «Вот интересно, Кенни, а когда мы наконец станем считаться взрослыми?» «Я тоже об этом задумался. Спроси меня лет через 50, ладно?» Мама улыбнулась народу, с достоинством принимая восхищение. С места водителя вылез командир, оглядев присутствующих, заявил. «Я гляжу, у вас, бездельников, тут народное гуляние. Раз уж все здесь, представлю нашу новую лекарку, госпожу Милославу. Госпожа в самое ближайшее время проведет обследование, так что у всех будет возможность познакомиться лично. А теперь все быстро разошлись и занялись делом». К ужину подошел Михал, то и дело опасливо щупающий свою руку, а следом подтянулся и лось, который до этого безвылазно лежал в своей палатке. Лось периодически потряхивал головой, как бы пытаясь удостовериться, что у него действительно ничего не болит, и ему это не приснилось. «Лось, как она тебя лечила-то?» — спросил кто-то. «Да не знаю я», — растерянно отозвался тот. «Она ткнула мне пальцем в лоб, я отключился. Потом глаза открыл, она мне говорит, мол, все, иди отсюда на ужин, возьмешь двойную порцию». «Во-во, со мной точно так же», — подтвердил Михал. «И что, на этом все?» — с удивлением переспросил наш интендант Тихон. «Сказала все», — кивнул Михаил. «Ну, мне еще сказал недельку руку поберечь. Мне лет 20 назад лекарка перелом ноги лечила, так там вроде не так быстро было», — припомнил Тихон. «И в гипсе пришлось порядком походить». Народ загомонил, припоминая свои походы к лекарям. Все дружно склонялись к мысли, что новая лекарка лечит как-то странно, но результат все же есть. Бодрый лось, который еще утром не мог сам дойти до уборной, совершенно целая рука Михала, достаточно убедительно свидетельствовали об эффективности лечения. «Что-то она совершенно не шифруется», — шепнул я Ленке. «Так народ быстро догадается, что для простой лекарки это слишком круто». «Она, скорее всего, по-другому просто не умеет», — шепнул мне в ответ Ленка. Тут обсуждаемая лекарка как раз и появилась вместе с командиром. Мама сразу взяла быка за рога. «Хочу сделать объявление. С завтрашнего дня я начинаю проводить полную диспансеризацию. Первыми ее пройдут самые молодые, с которыми проще разобраться, потом те, кто постарше, но пройдут все». Народ замолчал и напрягся. «А отказаться можно?» — подал голос кто-то сбоку. «Не советую», — веско уронила мама. Напряжение буквально висело в воздухе. Наконец кто-то решился спросить. «А это диспа? Зери? Ну это самое. Это вообще что такое?» «Диспансеризация», — строго поправил мама. «Это полное медицинское обследование и выявление заболеваний и лечение того, что обнаружится». Бойцы расслабились и облегченно задвигались. Ленка закрыла лицо руками, плечи у нее вздрагивали. На следующий день началась эта самая диспансеризация. Мы, как самые младшие, должны были идти первыми, так что прямо с утра мы прибыли к госпитальной палатке, которая стояла немного на отшибе, со всех сторон прикрытой огромными валунами. Рядом с ней находилась и жилая мамина палатка. Место ниоткуда не просматривалось, так что мы не стали изображать спектакль, а зашли к маме вместе. Она тут же нас крепко обняла, я клюнул ее в прохладную щеку и сразу начал выговаривать. «Ну и как тебя ругать прикажешь? Что это за балаган? Ты бы еще мальчиком прикинулся, как зайка, чтобы уж совсем комедии получилось». «Не надо меня ругать, Кенни», — засмеялась мама. «Я, правда, не хотел ничего такого. Как вы уехали, дом сразу стал пустой, а у меня все мысли только о вас. Я уже к вечеру поняла, что долго этого не выдержу, вот и пошла в гильдию наниматься». «И как тебя пациент отпустили?» «Им пришлось», — пожала плечами мама. «Имею я право первый раз в жизни сходить в отпуск или нет? Кое-кто понедовольничал, конечно, но срочных больных у меня нет, так что в конце концов все смирились с небольшой задержкой». «А как ты умудрилась дипломом смухлевать?» «Почему это смухлевать?» — удивилась мама. «Я свой настоящий диплом показала, просто не стала показывать протокол аттестации. Имела полное право не показывать». «А, понятно, лазейка в правилах. Да тебя никому в голову не приходило свой ранг занижать». «Ну да, я первая придумала. Ладно, Кенни, не занудничай. Рассказывайте лучше, как вы тут устроились». Час мы пили чай и болтали, потом дамы решили перейти к дамским темам и выставили меня из палатки. Диспансеризация пройдена успешно, ага. Скоро жизнь вошла в обычную колею. По большому счету, делать в лагере было совершенно нечего, постоянное обустройство и регулярные тренировки были призваны лишь как-то занять личный состав. По утрам мы в компании с мамой скакали по горам в качестве пробежки, заставляя ветеранов лишь крутить головами то ли в удивлении, то ли в осуждении. Дальше все занимались все теми же бесконечными делами, так и проходил день. «А командир-то на маму запал», — авторитетно заявила мне Ленка. «С чего ты взяла?» — полюбопытствовал я. «Когда он на маму смотрит, у него такое глупое лицо делается, ну как у мужчин обычно». «Что значит обычное? Может, скажешь, что и у меня глупое лицо?» — возмутился я. «А ты не мужчина, что ли?» — парировала Ленка. Я малость попыхтел от возмущения, но в конце концов решил, что какое там лицо? Непонятно, зато спорить с женщиной уж точно занятие глупее не придумаешь. Феминизм все равно не лечится, так что лучше просто не обращать внимания. Чем больше ты обсуждаешь, тем больше риск обострения заболевания и перехода его в клиническую фазу. Подумав немного, я нехотя с Ленкой согласился. Пожалуй, есть в нем что-то такое. Ну и она на него тоже как-то эдак посматривает. «Вот увидишь, дело там к Роману идет», — — заявила Ленка, которая в глубине души была очень романтичной натурой. «Причем скоро, потому что она на нас уже начинает со смущением так поглядывать». «Ну, если ей хочется, то я это могу только приветствовать», — пожал я плечами. «Это же ненормально, что она все только в работе. Ей тоже личная жизнь нужна». Ситуация разъяснилась уже на следующий вечер. Миновали недолгие южные сумерки, но спать еще совершенно не хотелось. Мы посидели, пообнимались, а потом Ленка предложила. «А пошли к маме. Если она спать не хочет, посидим, чаю попьем». Мы уже практически вплотную подошли к маминой палатке, когда из нее послышался характерный стон. Мы замерли. Стон повторился громче. Мы глянули друг на друга и одновременно попятились, стараясь не производить шума. «Ну, наконец-то», — довольно сказала Ленка, когда мы достаточно отошли. «Завтра расспрошу ее». «Не вздумай», — встрепенулся я, — «не надо ее смущать». «Это на тебя смущается, а нам, женщинам, друг перед другом смущаться нечего». «Все равно не надо, женщина». «Кенни, мы уж как-нибудь сами без тебя разберемся». Интендант отряда Тихон Злобин заглянул в штабную палатку, где сидел командир, просматривая бумаги. Командир поднял глаза. «Заходи, Тихон, чего хотел?» «Да вот так сразу не сказать», — Тихон уселся на табуретку. «Знаешь, Эрик, все-таки с нашей лекаркой что-то сильно не то». «И что ж с ней не то?» — поднял бровь командир. «Ты же помнишь, что у меня на левой руке сустав почти не действовал? Так вот, она его за 3 дня вылечила». Тихон позгибал и поразгибал руку, демонстрируя отсутствие проблем. «Ну и что тебя не устраивает? Вроде радоваться должен». «Устраивает, конечно. Радуюсь. Просто странно это. Я у себя в Пскове ходил в лечебницу. Мне там сказали так. Платишь аж 240 гривен, ждешь год очередь на операцию, потом неделю лежишь в лечебнице, потом полгода ходишь на процедуру разрабатывать сустав. А тут за 3 дня да между делом. Без всяких операций. Как так? Не понимаю. Не могут же в лечебнице так дурить». Командир молча смотрел на него, ожидая продолжения. «Дальше смотри». Тихон загнул следующий палец. «Ты же видел, что Хатен уже без повязки ходит. Она ему новый глаз вырастила. Просто взяла и вырастила. Ничего так, да? Дальше глядим. У Марии все шрамы от ожогов убрала без следа. За нее лекари вообще не брались. А еще ты заметил, что у нас все девки как-то вдруг стали красавицами? Лебеда Дину уломал, так парням рассказывал, что у нее сейчас такие сиськи, которым только в княжеском дворце место. Парни на нее слюни пускают, один как королевный ходит. Или вот Жданку взять. Всю дорогу серой мышкой была, а теперь вокруг нее десяток начинает хоровод водить». «Мила у нас заскучала», — улыбнулся Эрик. «Вот и занялась девчонками. Так ты к чему подводишь-то?» «Подвожу к тому, что непростая она лекарка, и в таком отряде, как наш, ей не место. Зачем она здесь? Я этого не понимаю, а чего не понимаю, того боюсь. Как бы проблем не было». «Я тебя услышал, Тихон. Скажу тебе вот что. Я с ней на эту тему говорил, и она мне поклялась, что за ней ничего не тянется, никаких проблем мы от нее не получим. Мне этого хватило, я и верю. А тебе советую поменьше болтать и другим болтать не давай, а то наши девки за нее кого угодно на мелкие кусочки порвут». «Это да», — содрогнулся Тихон. «Наши могут».